Глава четвертая. «Этот Сигма в тебя втюрился!» «Втюрился? Свет, тебе что, 5? Ай, ну тебя! Ты никогда меня не слушаешь!» «Господи!» — валюсь на кровать. «Гордеева, включи мозги! Ну где я, где он?» «Мати смог бы запросто склеить любую тёлку в том клубе». «Тогда почему он к тебе подкатил шары?» «Наверное, со спины я неплохо выгляжу». Кривлю губы в циничной улыбке, а сама уговариваю себя пойти и смыть макияж. «А потом?» — продолжает бушевать Светка. «Да его взгляд был приклеен к тебе, как моя бабушка к сериалам на домашнем». Ржу, прикрывая ладонями лицо. Гордеева, кряхтя и матерясь, стаскивает с себя узкий топ. «Может, он просто боялся, что я начну тырить ложки?» «Дурочка! Говорю тебе, он запал. И... слушай, а ведь в этом ваш доктор, кажется, и пластику делают, нет? Анька!» Ахает она, округлив глаза. «Да это же твой шанс!» «Шанс? На что?» Не без труда соскребаю себя с постели и подхожу к умывальнику. «Странно, да? Что уродкам вроде меня приходится ухаживать за своей кожей ровно так же, как и красавицам. Умывалка, тоник, крем. Иногда мне кажется, что с Лениным в мавзолее гораздо меньше возьми, чем мне с вот этими всеми уходами. Сделать операцию и, наконец, завести отношения. Ты фантазерка. Он даже мой номер не взял. Озвучиваю факт, который и не дает мне улететь в несбыточные фантазии. А ведь меня не меньше Светки несет. Какого-то черта несет, да. И так хочется, чтобы она оказалась права. Но это просто невозможно. Ловлю взгляд Гордеевой в отражении зеркала. Крыть ей нечем. В кои веки я вижу, как на ее лице проступает растерянность. Может, он решил найти тебя в соцсетях? Находится подруга. «И вообще, он теперь знает наш адрес». «И что? Думаешь, завтра Матиас полезет ко мне в окно с букетом цветов в зубах?» «Как Ричард Гир в «Красотке»!» Искренне загорается Светка. «Нет. Ну нет, блин. Она не может быть настолько тупой, даже чтобы просто допустить такую возможность». «Обязательно», — кривлю губы я, вытираю лицо полотенцем и заваливаюсь под одеяло. После выпитого меня немного штормит. Но вместо привычного алкогольного озноба тело напротив медленно раскаляется. Подозреваю, что это как-то связано с тем, что я вновь и вновь прокручиваю в голове нашу встречу с Матиасом. Странное имя, но ему идет. Светка какое-то время еще что-то бубнит, но минут через 10 постепенно смолкает, проваливаясь в сладкий сон. А я не могу последовать за ней. Кручусь с бока на бок, комкая простыни. Потом туплю в телефон. Но сколько ни гоняю, явно не туда устремившиеся мысли, все без толку. В конечном счете тихонько встаю и распахиваю окно, впуская напитанный горечью океана воздух. А ведь он совсем не красавчик. Нет, в отличие от меня, явного уродства в нем нет. Матиас даже привлекателен, если смотреть на него в целом. Стрижка, небритость, красивый костюм, расслабленная уверенность, в которой он держится, глубокий голос, рост, фигура, даже исходящий от него аромат. Все вместе это очень цепляет. А вот если рассматривать по отдельности... У него широкая, немного выступающая вперед челюсть, лошадиная улыбка, слишком высокий лоб и несоразмерно большие уши. На самом деле там много к чему можно придраться. Но почему-то мне совершенно не хочется продолжать эту ревизию, и циклюсь я на другом. Пальцы на ногах стынут от тянущего по полу сквозняка, а внутри — тепло. Облизав губы, касаюсь разгоряченным лбом стекла. Как это вообще — оказаться в руках подобного экземпляра? Это не Сашка, с которым я год переписываюсь, и не Петруччо. Тех, если и можно назвать мужчинами, то только с натяжкой. А вот Матия сможет носить это звание с гордостью. От него за версту прёт животный с самцовостью альфача. Вероятно, поэтому я настолько остро, как никогда до этого, ощущаю собственную женственность. Так долго никем, даже мной самой не востребованную, что теперь это просто невозможно терпеть. Возвращаюсь в кровать, обнимаю ногами сбившееся в ком одеяло и глубоко дышу в попытке избавиться от навязчивых, откровенно порнушных картинок с нами в главных ролях. Охренеть! Оказывается, это вот так может быть, да? Лучше бы я не знала. В конечном счете засыпаю, окончательно выбившись из сил. Просыпаюсь от жуткого сушняка. Светка дрыхнет без задних ног, закутавшись в одеяло, как в кокон, потому что кое-кто так и не потрудился закрыть окно. Исправив это недоразумение, лезу в холодильник. Но откуда там взяться минералки? Со вздохом топаю к кулеру. Кипячу воду в чайнике. Завариваю лапшу из пакетика. Пока бульон настаивается, наспех принимаю душ. С похмелья нет ничего лучше, чем душ и дошик. Устроившись за столом, подтягиваю к себе ноутбук. Не без удовольствия отмечаю, что Светка ни в чем не соврала, нахваливая меня Матису. В учебе я действительно делаю большие успехи. Уж не знаю, что тому причина. Моя гениальность, мощнейшая мотивация или лютый страх спустить жизнь в унитаз, как это делает подавляющее большинство детдомовских. Вот чтобы этого не случилось, я и пашу, как лошадь. Матиас заметил, что я выбрала неочевидное направление. И в этом он ошибся, конечно, но поначалу мне и самой так казалось. Это уже потом я сообразила, что движуха вокруг искусственного интеллекта, набирающая обороты в Силиконовой долине, сделает максимально востребованными ранее никому особо не нужные знания в области нейробиологии мозга. И просто зубами вгрызлась в эту науку. Ну и вот, два приглашения на работу. Два. Я могу бросить универ, перебраться за бугор и, наконец, сделать операцию. Потому что мне обещают платить приличные деньги. И это, блин, самое правильное решение в моем случае. Но знаете что? Я не могу. Просто потому что в детдоме мне вбили в башку, что любое начатое дело нужно непременно закончить. Ну а то, что без бумажки ты какашка, знает каждый житель нашей страны. Вот я и жду бумажку. Это все, что меня еще хоть как-то здесь держит. Просматриваю чатики, поедая свою лапшу. После того, как Сэма Альтмана чуть не выперли из OpenAI, те гудели, просто не переставая. От Светкиной кровати доносится стон, а потом и она сама выныривает из-под одеяла. Встает, бросив на меня хмурый взгляд, и молча идет к туалету. А вернувшись, плюхается на стул по другую сторону от стола. «Почему никто не придумал вакцину от похмелья?» Мямлит, опуская голову на сложенные руки. «Тогда уж вакцину от алкогольного зомби-апокалипсиса. Ты реально похожа на зомбака». «Ну, спасибо, блин. Твоя поддержка бесценна». Смягчившись, отставляю от себя ноутбук. «Чай? Кофе? Или, может, сразу святую воду?» «Лучше супчик, как у тебя», принюхиваясь, бросает жадный взгляд в мою тарелку. Послушно включаю чайник во второй раз. Интересно, почему мое благоразумие заканчивается быстрее, чем запас алкоголя в баре? Хотя вчера я не так уж и много выпила. Пока я прямо в пачке ломаю лапшу и высыпаю в пиалу, Гордеева подгребает к себе мой ноут. Одной рукой водит по тачпаду. Что ты делаешь? Гляжу, может, еще кто-то добавился. Куда? Чайник с шумом вскипает. Щелкает кнопка. «К твоему генеалогическому древу. Ты помнишь, что оно будет меняться по мере добавления новеньких, которым еще только предстоит сделать тест?» Я опять начинаю злиться. Сама я уже закрыла для себя эту тему, а Светка все не сдается. И вот зачем оно мне, спрашивается? Каждый день, что ли, возвращаться к этой ерунде? Разочаровываясь снова и снова. Нет уж, нафиг надо. Я не собираюсь подчинять свою жизнь поискам родителей. Это глупо. Ведь даже если я их найду, где гарантия, что они будут этому рады? Светка не знает, каково это, будучи ребенком, выбегать навстречу каждому новому взрослому в надежде, что они уж точно тебя заберут. И каждый раз возвращаться к себе в комнату, потому что тебя не выбрали. Нет, спасибо. Я не хочу через это проходить. У меня не такие крепкие нервы. Да к тому же, мне не нужны корни, чтобы осознать, кто я. Для того, чтобы это понять, у меня была куча времени. «На!» — бахаю перед Светкой тарелку и от греха подальше отодвигаю ноут в сторону. «Да погоди ты! Там, кажется, какой-то новенький, и процент совпадения большой!» «Плевать!» «Нет, ты все-таки посмотри!» Закатив глаза, плюхаюсь на стул. «Да, этого мужика я не видела. Фото, имя и 50% в той самой графе». Губы растягивает нервная улыбка. «Ну, просто это же какая-то ошибка, верно? Наверняка ошибка. Ведь в противном случае это означает, что... Ну нет, так не бывает». Я даже скребу ногтем экран, решив, что смысл написанного изменил прилипший к нему мусор. Но в одной из граф реально указано 50%. И этот ответ однозначен, как колораж, указанный на упаковке с тортом. Для тех, кто хоть чуть-чуть шарит в биологии, так точно. «Ань! Ань, ты чего? Тебе плохо? Аня!» Светка тычет меня в бок, и я, наконец, делаю первый вдох за долгое-долгое время. Воздух вырывается в легкие с такой скоростью, что ребра трещат. Хриплю. Гордеева хватает стакан, наливает мне воды из-под крана и орет, вложив тот в мою дрожащую руку. «Пей! Ты аж посинела вся! Боже!» Разливая воду, пью, как в последний раз. Зубы стучат о край стакана. «Это что? Твой отец, что ли?» Пришибленно интересуется Светка. «Николай! Ань, ты ж Николаевна!» «Да отвали ты от меня, наконец!» Ору, вымещая на Гордеевой все те эмоции, что просто не могу пережить, и вскакиваю, бешено вращая глазами. Схватив парку, бегу, куда глаза глядят. Дома мне мало места и воздуха мало. Видок у меня еще тот. Голые ноги в тапках, из-под куртки выглядывает подол сорочки. Но тот факт, что я выгляжу как городская сумасшедшая, волнует меня меньше всего. Несусь к воде. Там, у самого обрыва, установили скамейки. Я частенько на них сижу, если надо подумать. Только на этот раз мне, похоже, нельзя оставаться на месте. Меня захватывают воспоминания, и, кажется, если не двигаться, они просто погребут меня под собой. Но вот зачем? Я же не хотела вспоминать. Свое одиночество, а особенно ночи, когда, казалось, размывались границы между моим маленьким телом и необъятной тьмой, в которой я боялась однажды полностью раствориться. Родители мне нужны были тогда. А сейчас что? Я выросла, закалилась, нашла свое место в жизни. И если бы не дурацкий подарок Светке, мне бы даже в голову не пришло кого-то искать теперь, когда все у меня, в общем-то, в порядке. Потому что на кой мне такие встряски? Так ведь и до инфаркта недолго. Домой возвращаюсь, промерзнув до костей. Светка сидит на кровати, листая ленту в телефоне. Я понимаю, что она хотела как лучше, и что мне неплохо бы извиниться, но... Я, между прочим, волновалась. «Прости». Голос звучит бесцветно. Завариваю себе чай, понимая, что никому не будет лучше, если я заболею. Достаю плед. «Что будешь делать?» «А что тут сделаешь? Ты можешь с ним связаться?» Светка не успевает договорить, а я уже верчу башкой из стороны в сторону. «Да почему нет?» Сама не буду. В конце концов, он тоже это все видит. Захочет со мной перекинуться парой слов? Напишет. Едва успеваю озвучить свои мысли, как у меня звонит телефон. Наши со Светкой взгляды синхронно устремляются к экрану, по которому бегущей строкой скользит незнакомый номер. Возьмешь? Нафига? Это стопудово мошенники. А если нет? Пока мы припираемся с Гордеевой, вызов завершается. Светка закатывает глаза. Не знала, что ты такая трусиха. Я не трусиха. Ты прячешь голову в песок, как страус. Страусы этого не делают. Это... Слово «миф» так остается неозвученным, потому что мой телефон опять раздражается стандартным рингтоном. «Слушай, а если это Матиас?» «У него нет моего номера». «Он мог его найти?» «Да ответь ты! Ну же!» — умоляет меня подруга. Я обреченно прикладываю трубку к уху, чувствуя, как сердце колотится о миндалины. «Алло?» «Анна?» «Да, это я». «Ну а я Николай Елагин. Если верить результатам анализов ДНК, твой папа».